Не другому чему, научает нас гадательные древние обычаи изгонять из дома собак во время молитвы. Ибо этим дается разуметь, что в молящихся не должно быть гнева. Некто из языческих мудрецов утверждал, что желчь и бедро не вкушают с богами. Сам не разумею, как думаю, что говорил, ибо полагаю, что желчь – символ гнева, а бедро – скотского вожделения. О том, что не должно заботиться об одеждах или яствах, излишне думаю и писать, когда сам Спаситель в Евангелиях запрещает это, говоря: «Не пицитесь о душе вашей, что ясте, или что пиете, или во что обличетесь». Ибо язычникам это пристало как неверующим, отвергающим владычный промысел и отрицающим Творца. А христианам должно быть это совершенно чуждо, после того, как они однажды навсегда уверовали, что и два воробья, продаваемые за один осарий, состоят под смотрением святых ангелов. Между тем у демонов есть обычай после нечистых помыслов влагать и помыслы многозаботливости, чтобы уклонился Иисус народу помышлений сущую на мысленном месте, и чтобы слово, подавляемое заботливыми помыслами, осталось без плода. Отложив оба их, возвергнем на Господа печаль нашу, доволь несущим, чтобы, ведя скудную жизнь и употребляя убогую одежду, день ото дня совлекаться нам сих прародителей и тщеславия. Кому же покажется, что ему срамно быть в убогой одежде, тот пусть посмотрит на святого Павла, как он пребывал в зиме и наготе, воодушевляясь несомненным чаянием получить венец правды. Но по элику святой Павел назвал мир сей позорищем и поприщем, посмотрим, можно ли облегшемуся в помыслы многозаботливости тещи к почести вышнего звания Божия и бороться с властями и началами и миродержителями тьмы века сего. Я, по крайней мере, не утверждаю этого, научаемый самой этой чувственной историей, тем, что бывает на позорищах, потому что этому борцу, конечно, помешает одежда, спутывая его, как уму помыслы заботливости, если верно слово, говорящее, что ум неотлучно пребывает при своем сокровище, ибо говорит: «И где же есть сокровище твое, ту будет и сердце твое». Из помыслов одни секут, другие посекаемы бывают. И то злыми посекаются добрые, то опять добрыми посекаются злые. Дух Святой внимает перворожденному помыслу, который берет первенство и преобладание, и по нему нас осуждает или принимает. Что же говорю я, вот что есть. Имея я какой-нибудь помысел, например, страноприимство, и имея его ради Господа, но он, когда находит искуситель, сяком бывает тем, что внушает страноприимствовать славы ради. И опять, имею я помысел страноприимства, чтобы показаться пред людьми, но и он, когда находит лучший помысел, сяком бывает тем, что тот направляет добродетель нашу паче к Господу и понуждает нас творить то не для людей. Итак, если и в самых делах останемся, наконец, при первых помыслах, вторыми, будучи только при том искушаемы, то по одним тем перворожденным помыслам получим и воздаяние. Потому что как человеки и как состоящие в борьбе с демонами не имеем мы силы всегда удерживать правый помысел нерастленным, как наоборот и худой помысел не может оставаться в нас без того, чтобы не было покушения восстать против него помыслом добрым, потому что в нас есть семена добродетелей, незаглушаемы. Впрочем, если какой из посекающих помыслов закоснит, то занимает место искушаемого, то есть совсем вытесняет первый помысел, и человек начинает действовать, движимый уже этим, наконец, помыслом. А между помыслами ангельскими, человеческими и теми, кои от бесов, различие, как мы узнали помощью долгих наблюдений, таково. Ангельские ищут узнать естество вещей и исследуют духовное их значение. Как то? Для чего сотворено золото? И для чего оно рассеяно в виде песка, где-то в дальних местах земли, и отыскивается с большим усилием и трудом? Как найденное промывается водой и предается огню, и таким образом вдается в руки художников, делающих из него для скинии светильник, кадильницу, чашицы и фиалы, из которых по благодати Спасителя не пьет уже ныне царь Вавилонской? Клеопа же приносит горящее от сих таинств сердце. Демонский помысел этого не ведает и не разумеет, а только бесстыдно внушает одно стяжание чувственного золота и предсказывает имеющее быть от того наслаждение и славу. А человеческий помысел ни стяжания не ищет, ни о том не любопытствует, чего символом служит золото, но вносит в мысль один простой образ золота – без страсти и любостяжания. Подобное же рассуждение придется изречь и о других предметах, если станет кто сокровенно упражнять ум свой по сему образцу –